Самый мимолетный лучик этого проклятого светила, чье единственное предназначение состоит в планомерном истреблении своих же детей. Чисто внешне мой сегодняшний успех вполне заурядное событие, но имеющий очи довидит. Тому, кто по смутной бесформенной тени узнает предстоящего светильнику, Радшпиллер криво усмехнулся в мою сторону, попробую все же намекнуть на внутренний, сокровенный смысл этого заурядного события. Сколько лет я этого ждал? И сегодня, по тому удару, которым отозвалось в моем сердце падение на дно маленького свинцового правовестника моей воли, преодолевшего водную толщу, я понял, что отныне заговорен от веры и надежды, ибо сии ядовитые рептилии могут жить только при свете дня. Вот истинное, лишенное скорлупы, заурядной повседневности ядро сегодняшнего происшествия. Вероятно, когда-то давно, в бытность вашу священником, в вашей жизни случилось нечто ужасное, осторожно спросил мистер Финч и тихо добавил про себя. С эдаким адом в душе на свет не рождаются. Радшпиллер ничего не ответил. Встал, задумчиво прошелся, снова присел к столу и, не сводя неподвижного, как у сомнамбулы, взгляда с лунного света, который лился в открытое окно, начал говорить на одном дыхании, глухим монотонным голосом. Священником я никогда не был, но уже в дни юности ощутил в себе какой-то темный властный инстинкт, отвративший меня от радостей и соблазнов мира сего. В иные минуты приветливый лик природы преображался прямо у меня на глазах в ухмыляющуюся дьявольскую харю. И тогда ландшафты неба, горы и воды, даже мое собственное тело казались мне страшной темницей, на пожизненное заточение, в которой я был обречен своим рождением в сию плачевную юдоль. А какой парализующий ужас охватывал меня, когда тень от случайной мимолетной тучи падала на луг, и я словно прозревал, как будто чья-то могущественная длань срывала повязку с глаз моих. Моему взору открывался страшный мир, полный смертельных мук, миллионов крошечных живых существ, которые, затаившись в корнях и стеблях травы, пожирали друг друга в безмолвной ненависти. Возможно, это порок наследственный. Мой отец умер в припадке религиозного безумия. Но вскоре я воспринимал всю нашу землю не иначе, как огромную, облепленную мухами и переполненную кровью яму, какие обычно встречаются неподалеку от боен. Мало-помалу жизнь моя превратилась в сплошную пытку. Еще не окрепшая душа корчилась, изнывая от невыносимой жажды, утолить которую было негде. Спать я больше не мог, думать тоже. День и ночь мои дрожащие губы безостановочно до умопомрачения твердили «Избави нас от лукавого», до тех пор, пока не терял от слабости сознание. В моих родных долинах существовала некая полулегальная орденская организация, известная под названием «Синие братья», статус которой отличался крайне суровой, граничащей с изуверством строгостью. Скажу лишь, что ее члены, чувствуя приближение смерти, должны были сами лечь в гроб, после чего их хоронили заживо. Обитель братства сохранилась и по сей день. Над вратами по-прежнему висит каменный гербовый щит, ядовитое растение с пятью синими цветками, верхний из которых напоминает глухой монашеский капюшон. Спасаясь от мира, я вступил в орден еще совсем молодым человеком, а вышел из него почти дряхлым стариком. В стенах обители был разбит сад. Летом там, вдали от посторонних глаз, зацветала особая грядка, целиком отведенная синему растению смерти. Каждый, вступающий в братство, сажал на ней свой цветок. А дабы растение не засохло, устав предписывал братья ежедневно во оставление грехов окроплять его своей кровью, обильно текущей и исполосованной бичом плоти. В ритуал посвящения входило кровавое крещение цветка. после чего он получал христианское имя